Эпилог Икинга кровожадного карасика третьего, последнего из великих героев викингов. Вот и вся история о моем плавании в новый свет. Я пересек тысячи и тысячи миль океана. Я умирал от голода и жары, я победил чудовище. Сражался в поединке, и жизнь моя висела на тончайшем волоске. В том походе я обманывал смерть бесчетное множество раз, а главное... Главное, я собственными глазами видел землю мечты, воображаемую страну, и обнаружил, что она не просто сон, она настоящая. Как бы нам ни казалось, мир не плоский, как блин, нет никакого водопада на краю, нет углов у шарика, на котором мы живем, боремся, смеемся, умираем. Мир круглый и не имеет конца. Я знаю, ведь я был далеко на западе и собственными глазами видел белые пляжи, роскошные зеленые деревья Америки. И все же я так и не ступил на ее берег. Я был так близко к ней. Проплыви я всего лишь, да не знаю, несколько сот ярдов. Я бы мог поставить ногу на американский песок. Но я этого не сделал. Как было бы славно открыть Америку. Основать там империю, навеки вписать свое имя в учебники по истории, чтобы маленькие школьники нараспев повторяли: «Америку открыл Икинг кровожадный, карасик третий». Но когда до Крайнего Запада было рукой подать, я повернул назад. Я отправился домой. Я выбрал тихий путь обратно в тень, пощадив память будущих поколений. Тебе, дорогой читатель, наверное, кажется, будто мой поход окончился неудачей. Ну, забраться так далеко, проделать длинный-предлинный путь, и в последнюю минуту, когда казалось, вот она, награда, только руку протяни, взять и не открыть Америку. Какое разочарование. Но для меня это не так. Много раз в своей жизни я шел в поход с одной целью, а достигал в итоге совершенно иной. А в том походе я впервые по-настоящему открыл себя и свою судьбу. Мы не были готовы строить новый мир. Как можно начать жизнь с чистого листа в новом свете, когда везешь с собой на корабле все беды, разочарования и несправедливости старого? Давайте на чистоту. Любая страна под управлением Норберта Сумасброда нажила бы себе все головные боли варварского архипелага быстрее, чем вы произнесете «полоумный псих с двусторонним топором». Зато тот поход помог мне понять, сколько всего устроено неправильно в нашем старом свете. Я проделал долгий-долгий путь обратно на внутренние острова с новой решимостью. Мальчик, вошедший в Великий Западный океан в день начала заплыва, очень отличался от мальчика, который вышел из прибоя 3 месяца, 5 дней и 6 часов спустя. Но я погрузился в воды Великого Западного океана и вынырнул оттуда другим человеком. Я всегда знал, что однажды займу место своего отца. Я никогда не хотел этого, даже злился на неизбежность. Мне казалось, мое предназначение вовсе не в этом. Теперь впервые в жизни мне действительно захотелось стать вождем. И не просто вождем, королем. Я впервые ощутил себя истинным наследником Чернобородого Оголтелого и понял, что стану таким наследником, о котором предок и мечтать не смел. Я хотел стать королем и основать новый свет, но не где-то в туманной стране, далеко за морями, а прямо здесь. Прямо сейчас, дома. Я сделаю варварский архипелаг местом, где сила перестанет равняться праву, где более слабые племена получат право голоса на тинге, где маленьким детям не надо будет каждый день бояться смерти от волчьих зубов, драконьих когтей, от голода или войны, где наглые громилы, вроде Сморкала или самого Сумасброда, будут подчиняться закону. И первым делом я, как король, навсегда запретил бы рабство в землях викингов. Рабское клеймо, тяжкое бремя, оно делало мою задачу еще трудней, но Тор правильно сделал, даровав мне клеймо. Я не мог его стереть. Не мог забыть свое обещание, ведь клеймо оставалось при мне, несмываемое лиловое пятно чуть выше виска. Может, всем королям следует носить клеймо и помнить, что это им надлежит рабски служить своим народам, а не наоборот. Еще оно помогло бы им всегда помнить, каково быть ребенком, каково быть маленьким, слабым и беспомощным. Возможно, для читателей из будущего во всем этом нет ничего особенного или революционного. Но не забывайте о дремучей дикости мира, в котором я вырос, и ничем не примечательный маленький рыжий мальчик, мечтающий о коренном переустройстве всей жизни, для того мира был невероятным исключением. В то время я не понимал, какую гигантскую задачу перед собой ставлю, какое грандиозное предприятие, куда более сложное, чем просто пересечь Великий Западный океан туда и обратно, я затеваю. Насколько проще было бы жить себе, поживать, как, к примеру, мой отец, пожимая плечами при виде несправедливости и закрывая глаза на все плохое, но это не мой путь. Моя история про нелегкий путь стать героем. Мы все в чем-то похожи на Норберта Сумасброда. Идея «Нового света» помогает нам жить дальше, без нее никак. И во всех моих делах жила мечта о тех белых пляжах. Всю свою жизнь я боролся за создание нового света, лучшего мира, за то, чтобы мы в нем жили. Я старался подготовить нас, сделать достаточно хорошими, чтобы вернуться в прекрасную страну, которую видел давным-давно по ту сторону моря. Мы все еще не готовы. Может, мы не будем готовы никогда, но мы уже чуть ближе, чем во времена моей юности. Теперь я очень-очень стар, и мир, каким я его сделал, не нуждается в драконах. Они отступили под напором построенной мною цивилизации вместе с волками, берсерками и чудовищами моего детства. Но засыпая, из великого короля я снова превращаюсь в мальчишку и тайком пробираюсь на длинный-предлинный корабль. Он отплывает за океан и далеко-далеко, и паруса его, как драконьи крылья. Все дальше и дальше плывем мы в невообразимую даль. И если сон хороший, я снова вижу те белые пляжи, те зеленые деревья и синее-пресинее небо над головой. Всегда плыву, плыву, плыву. И так никогда и не достигаю. Знаешь, слава не любит слабых, край заветный сияет ярко. Он встает из пучин, мы стремимся туда, нас ведет Тор, могучий и храбрый. И мы ступим на землю, что привиделось нам однажды давным-давно. Хо. Все это очень волнительно, но... Как Экинг собирается вечно держать в секрете клеймо раба? Если Смаркала прознает про него, Экингу никогда не стать вождем, не то что королем. И почему это у Рыбьенога как бы нет семьи? И неужели мы никогда больше не встретим безумного изобретателя Норберта Сумасброда? А как насчет Экингова заклятого врага Элвина Вероломного, которого мы в последний раз видели перед тем, как его проглотил огненный дракон, нырнувший затем в пылающие воды земного ядра? Меня не покидает пренеприятнейшее ощущение, что Элвин мог уцелеть в этом страшном приключении. Одному Тору ведомо как. Столько вопросов, и все без ответа. Конец книги. Апрель 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.